Второй надзорный закон золота. Еще издалека Дадишу почуял запах навоза и расслышал блеяние, рев, мычание и все прочие звуки, какие только может издавать скот. День был свежий, даже немного прохладный, поэтому вся живность спешила насладиться такой редкостью, как и люди. Во дворе сидел Ясмах, владелец всего этого хозяйства. Смуглый, щуплый, он напоминал небольшую рыбку, которая с легкостью проскользнет между любыми камнями. Ясмах был скотоводом. Дадиш упомнил, как тот начинал с нескольких коз, а потом ввязывался то в одно дело, то в другое. В большинстве своем его предприятия были успешны. Сейчас же Ясмах вкладывался во столько вещей, что он сам, сборщик налогов, не брался даже сосчитать. «Боги послали прохладу нашим измученным телам, но не чудо ли?» — так приветствовал его скотовод. «Истинное чудо», — ответил Дадишу, пристраиваясь на скамье по соседству. «Гляжу, твое стадо разрослось. Не припомню, чтобы прежде ты держал египетских буйволов, а теперь их целых... сколько? 7? 8? 10. И одна буйволица стельная. Скоро в их поголовье прибавится». «Да будет ее потомство крепким и плодовитым!» «Да будет так!» Они помолчали немного, пока подоспевшая служанка разливала воду по их чашам. От вина Дадишу благоразумно отказался. Мало ли чего он насчитает под виноградными чарами. «Ну что же, друг мой, пришло время платить налоги!» Ясмах скривился. «Истина, никто этого не любил!» «Хорошо, хорошо, пойду за табличками, где у меня отмечены все мои дела». Ясмах уплачивал процент от проданного скота, от части хозяйства, что сдавал в аренду земледельцам, и от кожи, что выделывали и продавали на рынке его жены и дочери. Скотовод Ясмах поистине не терял жизни даром и хватался за все предприятия, могущие принести доход. Где-то сбоку громыхнуло, и, обернувшись, Дадишу едва не утратил дар речи. Ясмах, как и обещал, принес глиняные таблички, и занимали они небольшую телегу. «Что же это такое? Неужели ты все это наторговал за один период?» «Нет, нет, конечно, нет. Я складываю сюда все записи о своих делах. Я, знаешь ли, часто вкладываюсь во всякое. В игральный дом, в строительство колесниц, не так давно вот даже вложился под проценты ворошения одного пустынного участка к западу от городских стен. Говорят, земля там потом будет стоить целое состояние». Еще долго болтал Ясмах о том, во что он инвестирует заветные сикли. И в какой-то момент скотовод настолько запутался в своих табличках, что с трудом нашел те, что были нужны Дадишу. «Ясмах», — спросил сборщик налогов, когда все нужные записи были наконец найдены, — «не слишком ли сильно ты раздробил свое состояние? Ты не настолько богат, чтобы налево и направо ввязываться в каждое предприятие, что покажется тебе привлекательным. Не разумнее ли оставить несколько инвестиций, увеличив в них сумму вложений, а стало быть и прибыль?» «Э, нет», — деловито возразил Ясмах, — «ничего ты не понимаешь, Дадишу. Я так оберегаю свое состояние. Убудет в одном месте, так прибудет в другом. Глупо инвестировать все в одно дельце, сколь бы заманчиво оно ни блестело своими будущими золотыми боками. И вдруг все и потерять. Всякие беды посылают нам боги. Ни в чем нельзя быть уверенным». «Тут ты прав, Ясмах. Но я и не говорю о том, чтобы вложить все деньги в одно предприятие. Но сколько их у тебя? 20? 30? «Да кто считает?» — махнул рукой скотовод. «Нет, так продолжаться не может». Ясмах был славным малым и мог бы увеличить свое состояние, ведь он дела иначе, обходясь без равнодушных взмахов руками. «Прежде чем мы приступим к расчету, позволь, я расскажу тебе одну историю. Это обыкновенная притча, еще ребенком я слышал ее от жрецов. Жил на свете один вельможа, довольно богатый, и однажды приснился ему сон. Если он построит дом, такой огромный, что в нем будет сотня дверей, сотня окон да сотня комнат, то боги так возрадуются, что благословят его до самого последнего его дня жизни, когда он глубоким стариком сойдет во тьму. И когда он умрет, то попадет в небесные чертоги вместе с этим домом, где станут жить боги, и он сможет пировать с ними вечность, да еще один день. Проснулся этот вельможа с сердцем полным радости. Вот его цель, смысл всего его существования. В последующие годы все свое состояние вложил он в строительство этого дома. Весь город пришел посмотреть, когда он объявил о том, что наконец-то уложен последний кирпичик. Несколько дней потребовалось бы обычному человеку, чтобы обойти этот дом кругом, ведь состоял он лишь из одного этажа. «В таком доме можно и заблудиться», — деловито заметил Есмах. «Не мудрено. Вельможа решил, что у каждой комнаты должно быть свое назначение. В каких-то он расставил прекрасные растения, куда-то поселил слуг и рабов. В одних комнатах полагалось держать такие продукты, в других — эдакие. В одной умываться, в другой причесываться. И дальше, и дальше. И ходил вельможа по этому дому целыми днями, смотрел за порядком, раздавал обыкновенные указания, какие поддерживают в доме жизнь. За 3 недели он всего раз увиделся со своей женой. Они попросту никак не могли встретиться в этом огромном здании с сотней дверей и окон. И так много времени занимало все это, что однажды вельможа зашел в комнату с цветами и увидел, что все они засохли. Зашел в другую, где жили 2 рабов, а те сбежали, прихватив всякие ценности. Комната, отведенная для искусных мозаик, была готова лишь наполовину. В углу валялись сложенные кучкой цветные камешки и стекла. Вяленое мясо покрылось пятнами и стало непригодным в пищу. В мешках с зерном завелись жуки. Все постепенно пришло в упадок. «Великие боги!» — взмолился тогда вельможа. «Зачем же вы послали мне тот сон? Зачем я строил этот дом, собираясь потом пировать вместе с вами вечность и еще один день? Неужто вы обманули меня? Ведь ни один человек не в состоянии держать под контролем столько комнат и знать, что в них творится». Боги тогда ответили ему, что не они послали ему то сновидение. Это был обыкновенный сон, какие случаются с каждым. Но как он, человек, смел думать, что в состоянии построить дом, достойный самих богов, да еще и сидеть с ними за одним столом вечности один день? Но все же они не стали наказывать вельможу, только посмеялись над его глупостью. Потому что ни один хозяин не может знать, что творится в 100 его комнатах, и исправно следить за ними. «Ты хочешь сказать, — спросил Есмах, — что я не могу уследить за собственными вложениями? Вздор! Погляди, ведь не зря я все записываю». Но, видно, и на это у всеведущих богов был свой ответ. В тот же миг во двор спешно забежал юноша, похожий на гонца. Судя по всему, принес для Есмаха какие-то вести. Дадишу почтительно отошел в сторону. Не для его ушей слова о событиях, его не касающихся. Однако скотовод вернулся довольно быстро, раздосадованный полученными новостями. «Не знаю, посылали ли боги сон тому вельможе или нет, но они точно послали ко мне тебя именно сегодня. Что за день? Что за день?» Есмах растерянно почесал затылок, не решаясь рассказать обо всем сборщику налогов. «Ты только что говорил мне, что за всеми вложениями уследить невозможно. И вот, пожалуйста, сейчас я узнал, что корабль, в строительство которого я когда-то инвестировал, попался в руки пиратам. Они взяли себе весь товар, а само судно потопили. Я потерял свои деньги. Но хуже всего то, что прошлые его плавания были успешны и весьма прибыльны, и я твердо решил выйти из этого предприятия, посчитав, что заработал на нем достаточно, а удача не может длиться вечно. Решить-то решил, да не вышел! 2 луны назад я должен был бы забрать добрый мешок серебряных сиклей. Забыл и не уследил, как тот вельможа из притчи не уследил ни за цветами, ни за рабами. Что же, дорогой Дадишу, ты лично стал свидетелем того, как я зашел в комнату и увидел там лишь упадок. Я сожалею, Есмах. Но есть в этом и свой плюс. Ты так раздробил свое состояние, что многие вложения твои по-прежнему в целости. Я рекомендую тебе взять все свои таблички и перераспределить капитал так, чтобы ты мог контролировать и помнить про каждую инвестицию, и чтобы все эти глиняные таблички уместились хотя бы на одном столе. А я, на этих словах, Дадишу достал из своего мешка и положил сверху еще одну. дарую тебе вот это знание. 6 надзорных законов золота. Если ты посмотришь на второй из этих законов, то прочтешь. Не усложняй свою финансовую систему. Не уследишь. Без возмущений, но с благодарностью принял Есмах этот подарок. И они отправились считать налог, который скотовод должен был уплатить в казну. Он отдал все до последнего сикля, но обрел нечто большее — знание. Не усложняй свою финансовую систему. Не уследишь.